Глава 14. Софиор. Серебристые глаза медленно, будто бы с трудом, оторвались от меня и взглянули на учителя. Рад тебя видеть. Внезапно он прищурился и ощутимо напрягся. А с чего это ты среди бела дня? Просто так гуляешь по городу, а? Ужас! Учитель вздохнул и извиняюще глянул на меня. Он никогда не утруждал себя вежливостью и этикетом. И вот, смотри, до чего дошел. Софиор говорил осуждающе и даже печально, но я видела, что все это не всерьез. Кстати, о вежливости. Хмыкнул Вейен, пристально глядя в глаза. Не представишь меня своей очаровательной спутнице? Отчего же? Это моя ученица, Таилисан Аларди. Таилисан, а этот хам, мой бывший аспирант и ученик, Вейнард Эссеронтхар Аде. Кстати, один из лучших магов и воинов на моей памяти. Аде – высший аристократ, при этом явно нечистокровный демон. У демонов с этим строго. Приставка «эссе» всегда обозначает благородную кровь, а суффиксы, можно сказать, титул. Всего их 12. Низший – уре и высший – аде. Дальше только ас, но это только у членов королевской семьи. Впрочем, все удивление и возникающие вопросы просто рассыпались под его обжигающим взглядом. «Тай!» – тихо прошептал мужчина, будто пробуя мое имя на вкус. «Я безумно счастлив познакомиться». И он осторожно взял мою ладонь и прикоснулся к ней губами, заставив невольно вздрогнуть от контраста холодных губ и жаркого взгляда. «Познакомиться? А мне показалось, что ты ее узнал». Тихо проговорил Софиор и внимательно посмотрел на Вейена. «Узнал», — не менее серьезно ответил тот. «Как не узнать ту, что искал всю жизнь?» «О чем это ты?» «Теперь учитель уже свел брови, а я только и могла что стоять и глупо хлопать ресницами». «Это я расскажу позже и не тебе», — фыркнул он и снова повернулся ко мне, не сводя своего горящего взгляда, отчего мне стало не по себе. «А мне?» – тихо прошептала я. «Мне скажете?» И голос оказался хриплым, а флиртующие нотки совсем не вязались с тем, что действительно чувствовала. «Да, Тай, но только не здесь и не сейчас. Но ведь ты и сама поняла, да?» Он нежно улыбнулся и сжал мои пальцы, которые, как оказалось, так и не выпустил. Что он имеет в виду? То ощущение узнавания и родства, что буквально прострелило через все тело? Или мгновенно возникшее притяжение? А может, любовь с первого взгляда? На этой мысли я даже хихикнула. Вот уж вряд ли. Не такой этот мужчина, чтобы влюбиться с первого взгляда. Хотя, чего уж скрывать, о таком бы мечтала каждая девушка. И я уж точно не была исключением. Даже несмотря на легкое жжение тревоги в груди, определить его природу я не могла, как и причину обуревающих меня буквально противоположных чувств. От страха к желанию и от паники к безосновательному доверию. «Вейен, ты хочешь сказать?» – настороженно начал учитель. «Да, Софиор». «О чем вы?» Я закрутила головой, не понимающе переводя взгляд с одного мужчины на другого. Похоже, учитель о чем-то догадался, вот только со мной никто не спешил поделиться секретом. «Он расскажет тебе сам, девочка», — вдруг тепло улыбнулся учитель. «Но ты не волнуйся и не бойся. Вейен тебя не обидит. Кстати, Вейен, мы идем выбирать Тай личное оружие. Пойдешь с нами?» «Конечно». Наверное, это был самый счастливый день в моей жизни. Вейен не отходил от меня ни на секунду, практически все время держа за руку и не сводя с меня сияющих глаз, заставляя смущаться и краснеть. Софиор только мягко улыбался, с отеческой нежностью поглядывая на нашу парочку, и рассказывал разные смешные случаи из времени обучения Вейена. Оказалось, что сам Вейнард был полукровкой демона и человека, мага-универсала. Родители его матери, будучи влиятельными аристократами, приближенными к королевскому роду, не приняли выбор дочери. Пусть и маг, но человек и простолюдин. Причем, что хуже для них звучало, сам Вейен затруднялся ответить. В результате влюбленным пришлось бежать. В 16 лет родители Вейена погибли, попав под обвал в горах. Причем это случилось в тот момент, когда родители его матери наконец-то примирились с дочерью и зятем. Карета не доехала всего 70 километров до родового замка. Вейен чудом остался жив, хотя был на грани, когда его нашли спустя почти сутки после трагедии. Вейен рассказывал это легко, равнодушно, словно история не имела к нему отношения. С улыбкой заявил, что после случившегося, чувствуя свою вину, его бабуля с дедулей позволяют ему абсолютно все, даже позволили отправиться в Академию магии, когда ему было всего 20 лет, что по меркам демонов было нонсенсом. Сам он Ашарт не любил, предпочитая путешествовать по Эолу и Лиоту. Собственно, получилось довольно забавно. Вейен словно выдал мне о себе краткую справку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, и быстро переключился на другие темы. Мужчины вдвоем окружили меня коконом из заботы, понимания и внимания. Они буквально за ручку водили меня по лавкам, скупая все вокруг. Рассказывали о городе, о его достопримечательностях, истории розы и забавных обычаях разных рас. А я впитывала в себя их тепло, как цветок после зимы, и радостно улыбалась всем вокруг. «Тай, а с каким оружием тебе самой нравится работать?» Спустя 40 минут, бестолку проведенных в оружейной лавке, спросил Вейен. «Не знаю». Я затравленно пожала плечами. «Да, оказалось, что я действительно ни на что не годна. Двуручные мечи у меня выпадали из рук, катаны выскальзывали, кинжалы падали, лук я даже согнуть не смогла. В общем, полное ничтожество». «А ты когда-нибудь училась работать хоть с каким-нибудь видом?» Продолжил допытываться мужчина. «Нет, у нас только началась подготовка в академии, и то я замолчала, договаривать было стыдно». «У Тай не сложились отношения с учителем. Закончил за меня Софиор, за что я была ему благодарна. Да, и... понимаешь, Вейен, у Таилисан проблема. Девочка только поступила в академию, и, как бы это выразиться, не сошлась характерами с большей частью. Начались проблемы, что привело к блокировке всех способностей, в том числе и физических резервов. Плюс личные обстоятельства. В итоге я взял Тай на индивидуальное обучение, но, сам понимаешь, как воин я не особо». Фыркнул он, а я стояла краснее и смотря в пол. Ужасно неловко было выглядеть перед Вейеном, ни на что не способный неумехой, да еще и с проблемами по всем фронтам. «А до академии?» – осторожно поинтересовался парень. «Родители тебя ничему не научили?» «Я не знаю, не помню». «Как это?» Его глаза расширились, выдавая потрясение. «Я ничего не помню, кроме того, как несколько месяцев назад вышла на дорогу из леса. Там меня подобрал Уфаниэль и вот Талла Леонель. Он мне и помог поступить в академию». «Да? Странно, что он тебя не научил. Уфаниэль – прекрасный воин». Вейен непонимающе смотрел на меня, а я не могла даже рта открыть, чтобы объяснить, оправдаться, только молчала, чувствуя, что на глаза снова наворачиваются слезы обиды. «Проблема в том, – сухо проговорил учитель, – что наш доблестный эльф не посчитал нужным разобраться с причинами, повлекшими блокировку дара Тай. Видите ли, он и так ей помог, а она не оправдала его высочайшего доверия. В итоге он покинул академию на полгода, чтобы к следующей сессии либо ее отчислить, либо она справилась. Он напрягаться не пожелал». «Проклятие! Он что, совсем сдурел на старости?» Яростно сверкнув глазами, ругнулся Вейен. «Но нет, просто слишком зазнался», — буркнул Софиор. «Тебя давно не было, он теперь ректорин в академии и глава рода. А подробности Тай тебе сама расскажет, если захочет. Не дави на нее, девочке и так тяжело пришлось». «Ясно», – процедил мужчина. «Что ж тогда, если ты не против?» Он посмотрел прямо мне в глаза. Я стану твоим учителем по боевой подготовке. Ты согласна?» Его большая ладонь осторожно сжала мою, словно предлагая поддержку и защиту. А я буквально утонула в его серебристых глазах. «Боги, неужели это правда?» Я тут же судорожно закивала, сдерживая предательские слезы. «Неужели мне еще раз повезло?» «Молодец!» — усмехнулся Софиор. «Воен один из лучших магов, но и воин он превосходный. Ты не пожалеешь!» Воен мягко улыбнулся и вдруг поднес мою руку к губам и поцеловал. Меня тут же, будто молнией пронзило, а по телу пролилась волна жара. Итак, он резко повернулся к продавцу, так и не выпустив моей ладони. «А давай-ка посмотрим на Саи». Через полчаса я просто ошалевшая выходила из лавки, буквально обвешанная оружием. Воен подобрал мне легкие и невероятно удобные саи из закаленного металла с костяной ручкой, украшенной отшлифованными адулярами. Комплект сюрикенов, пару цепей, кинжал и даже клеймор. «Остался только один момент», — недовольно закусил губу Софиор. «Где и когда ты сможешь ее тренировать? Сам понимаешь, выходить из академии в простые дни она не сможет, а раз в неделю, да, и официально ей все равно будет необходимо получать оценки». «Я понял». Воен нахмурился, бросив на меня косой взгляд. «Впрочем, несколько дней у нас в запасе есть, так что не будем пока забивать этим голову, а просто отдохнем. Кстати, Тай». Его взгляд потеплел. «А платье к балу ты уже купила?» «Нет». «Тише, чем хотелось», — произнесла я, чувствуя себя до ужаса неловко. «Тогда мы сейчас идем за ним?» — продолжал он допытываться. «Нет». «Хм, Тай». Прохладные пальцы осторожно коснулись подбородка. «Что происходит?» «Я не иду на бал. Мне было стыдно. Ну как можно объяснить симпатичному мужчине, что тебя все ненавидят и презирают?» «Софиор!» Голос стал резким, но взгляда от меня Воен не отвел. «Там все сложно, Воен. Первоначальный протекторат у Фаниэля, потом блокировка дара. В общем, по академии поползли слухи, и Тае было очень тяжело в последнее время». Он грустно махнул рукой, не закончив речь. А я еле сдержала слезы, вспомнив, что мне еще возвращаться обратно. «Боги, да что я за плакса такая? И ведь держусь! А они, предатели, сами текут!» «Ясно!» Процедил парень и внезапно притянул меня и крепко прижал к себе. А в следующую секунду я расслышала тихий шепот. «Я никому не позволю причинить тебе вред, девочка. Ты моя, всегда была моей. И любой, кто посмеет даже просто косо на тебя взглянуть, умрет». Это было сказано настолько спокойно и уверенно, что на миг я даже испугалась, но потом... Потом в груди разлилось тепло, и у меня снова чуть было не полились слезы. Только теперь уже от счастья. Я верила ему. Не знаю почему, но чувство, что он действительно мне близок, не покидало, неся покой и умиротворение. А еще счастье от осознания, что я нужна. «Спасибо», — так же тихо прошептала я, и меня тут же отпустили, только перед этим мне почудился легкий поцелуй, коснувшийся моих волос. Остаток дня я провела в прямом смысле в эйфории, чувствуя себя принцессой, попавшей в сказку. Софиор постоянно что-то рассказывал, показывал и смешил. А Воен просто все время держал за руку, мягко поглаживая пальцами мою ладошку и отпуская только для того, чтобы купить конфет или вставить мне в волосы цветок. От каждого его жеста я просто замирала, забывая дышать. А уж когда я встречалась со взглядом его серебристо-голубых глаз, его мягкая улыбка тут же появлялась на тонких губах, заставляя мое сердце биться быстрее. В какой-то момент я даже не заметила, когда незаметно исчез Софиор, прихватив мои вещи, и мы остались вдвоем. Но легкая паника, моментально окутавшая меня, не продолжалась и пары минут, под нежным взглядом мужчины. Кажется, потом мы просто сидели в парке на лавочке, ни о чем не разговаривая, и смотрели, как постепенно темнеет небосвод. Тай, как только на небе появились первые звезды, повернулся ко мне Воен. Я понимаю, что спешу, и я для тебя чужой человек, но прошу, не отталкивай. Дай мне шанс стать ближе к тебе. Почему? Я робко заглянула ему в глаза. Ты ж меня толком не знаешь. Знаю. Он мягко улыбнулся и прикоснулся кончиками пальцев к щеке. Я очень долго тебя искал. То есть ты меня знал до этого? До сегодняшней встречи? В груди вспыхнула безумная надежда. Помнишь, я пообещал тебе кое-что рассказать. Я тебя действительно узнал. Знаешь, несколько лет назад, когда я закончил аспирантуру и покидал город, мы с Софиором пошли это отметить. А в это время здесь находилась Волонийская ярмарка. Среди волонийцев лучшие предсказатели. Ты знала? Я только головой покачала. Представляешь, идем мы с Софиором по улице, и я случайно задеваю какого-то старичка рукой, поворачиваюсь и глазам не верю. Настоящий Велонийский оракул. Глаза его уже закатились, и он начал говорить. Мне, Тай, он мне предсказал. И что? Затаив дыхание, спросила я, невольно подавшись ближе. Он сказал, что в моей жизни появится девушка. Я найду ее здесь и сразу узнаю. Ведь ее глаза будут отражением моих. Она станет моим началом и концом, подарит весь мир и заберет его. Но ты уверен, что это я? Да, просто ответил он. Оракул сказал, что встреча произойдет тогда, когда я отчаюсь найти ее и... И? В ее глазах будет отчаяние и надежда, а еще... Теперь на его губах заиграла лукавая улыбка. Она должна была остаться в моих объятиях. Ведь сразу почувствует ко мне то же самое. А ты почувствовала. Все, вот теперь я точно смутилась. В академию я возвращалась в приподнятом настроении. Вейнард проводил меня прямо до ворот и, задержав на секунду, поцеловал мне руку. Такой простой жест меня просто потряс, и я почти на негнущихся ногах брела до самого входа. И вот теперь я практически бежала в комнату, а в голове розовым туманом стелились мысли о завтрашнем дне и увижу ли я его. Я была настолько погружена в свои радостные мысли, что сначала даже не заметила двигающуюся впереди стайку щебечущих девушек. Только когда над поляной разнесся знакомый смех, я разглядела среди них Эвиниэль. «Эви!» Громкий крик сорвался с губ раньше, чем я успела подумать. Наверное, виновата во всем мое радужное состояние. В другой бы раз я поостереглась привлекать к себе внимание. Но, увы, теперь деваться было некуда, и я просто стояла и ждала реакции эльфийки. Впрочем, она не замедлила последовать. Мой выкрик оказался достаточно громким, чтобы все девушки замерли и повернулись ко мне. Из семи пять были эльфийками, а еще две – дроу. И все они с нескрываемым презрением рассматривали меня. «Эвиниэль, кто это?» Одна из них элегантно махнула рукой в мою сторону. «С каких пор ты стала знаться с бродяжками?» Тут же рассмеялась вторая. «Эви, а это случайно не та девица, о которой говорит уже вся академия? Вроде как твоя родственница?» «Нет!» Быстро отрезала Эви, не сводя с меня напряженного взгляда. «Это просто знакомая. Идите, я вас догоню». «Не задерживайся, нам еще необходимо прорепетировать представление к балу». Пробурчала одна из эльфиек, и они все дружно отправились дальше. Только Эви осталась, напряженно смотря на меня. Мне казалось, что время застыло. Словно сквозь тоннель я смотрела, как она неохотно делает шаг вперед. Будто бы не желает, но не может поступить по-другому. Закусив губу, я продолжала смотреть мрачнее с каждой секундой. Теперь я уже не сомневалась, что поступила глупо и опрометчиво. «Ты или сам?» Эви подошла всего на пару шагов, оставив между нами метра полтора, и сухо кивнула. «Ты что-то хотела?» «Нет», — сглотнув, с трудом выдавила. «Уже ничего. Извини, что побеспокоила. Просто хотела поздороваться». Я уже еле выговаривала слова, чувствуя, как горло подкатывает ком обиды и с трудом сдерживала слезы. Несправедливая обида просто раздирала душу. «Ну ладно». Она сухо кивнула, отведя глаза. «Тогда пока». «Пока». Я не шевелилась. Надеюсь, у тебя все нормально. Словно извиняясь, кивнула Эви и, развернувшись, поспешно пошла вперед, пока в какой-то миг не остановилась и не взглянула на меня через плечо. И, надеюсь, ты понимаешь, что после всего случившегося у меня нет желания с тобой общаться. Не беспокой меня. Бросила она и быстро пошла вперед, оставив меня одну. Горячая слеза все-таки предательски скатилась по щеке, но я даже не обратила на нее внимания. Все кончено. У меня больше нет эльфийской семьи. У меня есть только учитель. И с этим надо смириться. Я шла в комнату, не разбирая дороги. Но, на мое счастье, мне никто не встретился на пути, за что я была благодарна всем богам. Не помню, как оказалась в своей комнате, как разделась. Полная апатия и пустота. Вся радость от прожитого дня сменилась бессилием и глухой тоской, а еще страхом, что рано или поздно и учитель, и Вейен тоже бросят меня. Утро началось неожиданно. Повернувшись, я почувствовала под щекой что-то прохладно-скользкое. От необычного странного ощущения я резко подскочила, распахнув глаза, втайне ожидая очередной гадости. Но тут мои глаза увидели то, что потревожило мой сон. Белоснежные, тонкие, почти полупрозрачные лепестки снежноцвета были рассыпаны по подушке и одеялу, источая легкий аромат свежести и зимы. Замерев, я, не веря глазам, смотрела на это чудо, стараясь понять, откуда. Недоверчиво провела рукой по ним, пытаясь поверить, что это все мне не снится. И под конец рассмеялась. Меня буквально захлестнуло счастьем и радостью. Вейен. Губы так и разъезжались в улыбке весь день. И когда занималась в библиотеке, и когда выполняла упражнения под руководством Софиора, учители Петрана только посмеивались надо мной, но молчали, за что я была им бесконечно благодарна. Под конец Софиор просто махнул на меня рукой, предложив отдохнуть. «Кстати, Тай, ты все-таки не решилась идти на бал?» «Нет». Настроение тут же упало на несколько градусов. «Что мне там делать? Я ни в коем разе не мазохистка, чтобы идти туда, где заведомо мне будет плохо». «Уверена?» «Абсолютно». Я твердо кивнула, отгоняя мрачные мысли. «Лучше пойду почитаю что-нибудь». «Вот уж нет». Раздался за спиной веселый голос. Резко развернувшись, я встретилась с серебристыми глазами Вейена, держащего в руках небольшой букетик снежноцветов. Губы сами собой расплылись в самой счастливой улыбке на свете. «Я просто не могу позволить, чтобы в такой день ты просидела в комнате. Мы идем на бал». «Вейен!» Я нахмурилась, пытаясь подобрать слова, чтобы он понял. Это ведь не его будут презирать и оскорблять, а я, боюсь, не перенесу очередного позора, особенно если свидетелем станет он. Особенно он. «Малышка». Вейен мягко приблизился и коснулся рукой моего подбородка. «Доверься мне, хорошо?» «Но...» Он прижал пальцы к моим губам. «Ничего не бойся. Во-первых, нас никто не узнает, это я тебе гарантирую. А во-вторых, если согласишься, я расскажу тебе новость, и, надеюсь, она тебе понравится. Учти, он сделал нарочито строгое лицо. Я плохо переношу замкнутые пространства, а если ты не пойдешь, мне придется сидеть рядом. Ну же, соглашайся». И он так улыбнулся, что я только и смогла что кивнуть. «А платье?» «Я принес». «Надеюсь, с размером не ошибся». И он подмигнул, заставив меня буквально покраснеть от смущения. «Беги, переодевайся, а я тебя подожду». Через полчаса я, нервничая и оправляя складки на юбке, вышла к ожидающим меня Вейену и Софиору. Он не ошибся. Платье сидело идеально, белоснежное, с голубыми кружевами и серебристо-синей вышивкой, похожей на иней, с вкраплениями хрусталиков и топазов. Небольшой вырез, не слишком широкая юбка, рукава сетки и тонкая пелерина, имитирующая крылья. Оно было великолепно, но я почему-то чувствовала себя крайне неуверенно в нем. Да и вообще белый цвет вызывал легкий мороз под кожей, заставляя чувствовать себя не живой, а замороженной скульптурой. Но все равно я ощущала себя в этот момент самой прекрасной. распустила волосы и, смущаясь, вышла к ожидающим мужчинам. Несколько секунд в комнате висела тишина, пока я не рискнула поднять глаза. О, это того стоило! Румянец тот же разлился по щекам под жарким взглядом Вейена, который буквально пожирал меня глазами. «Ты прекрасна!» Выдохнул он и нежно поцеловал ладонь, заставив сердце биться в 10 раз быстрее. «Спасибо! И куда голос делся? Но ты обещал, что нас не узнают!» «Не волнуйся, моя принцесса, я все предусмотрел!» И он извлек откуда-то 2 белоснежные маски, расшитые кристаллами хрусталя и голубоватыми перьями. «Этой ночью мы будем посланниками небес». И он осторожно надел на меня маску, пряча волосы под тонкой вуалью.